Глава 19. Вернувшись в управление, они застали большое оживление во всех офисах. Часы показывали уже 9:30, а сотрудникам предстояло написать еще множество рапортов. Трое криминалистов из Стейшн-Сити занимали кабинет Луизы и Ларса, но сразу же освободили место хозяевам. Отдел не был приспособлен для одновременной работы такого большого количества людей, да и компьютеров на всех не хватало. «В столовой есть бутерброды», — сообщил им один из криминалистов, собирая в папку документы, с которыми он работал. Луиза улыбнулась и поблагодарила парня. Преодолев усталость, она все же решила перекусить. Домой ей предстояло отправиться еще не скоро, а немного еды, возможно, поспособствует открытию второго дыхания. Она принесла несколько бутербродов и поставила тарелку перед Ларсом Йоргенсеном. «Вы не знаете, случайно, где Вилумсон?» — поинтересовалась она у криминалистов. «Он скоро подойдет, сразу после повторного допроса Клауса Веста». «И какие новости?» Она откусила кусок хлеба и приготовилась внимательно слушать. «Он по-прежнему отрицает свою причастность к убийствам. Адвокат продолжает настаивать на его праве хранить молчание. Так что от задержанного пока не удалось ничего добиться. Мы можем лишь с высокой долей вероятности предположить его связь с наркоторговлей, но у нас действительно нет никаких доказательств его причастности к убийствам журналистов. Ну, помимо одного свидетельского показания о том, что его видели вечером в отеле накануне первого убийства». «Одно единственное показание ни о чем не говорит», — расстроилась Луиза. «Не знаю, не знаю. Свидетельство сотрудника полиции имеет в суде гораздо больше веса, чем слова гражданского лица». «Понятное дело. Но согласитесь, второе убийство явно не его рук дело. А если оба убийства совершил один и тот же человек, логично утверждать, что и к первому Клаус Вест не имеет никакого отношения». «Именно этот аргумент и является основным для адвоката Веста. Так что Сур уже склоняется к тому, чтобы отпустить арестованного». Луиза расстегнула и сняла сапоги. Ноги гудели. Она села в офисное кресло, поджав их под себя. «Ну, должна же быть хоть какая-то зацепка. А его приятель Микаэль Даниэльсон по прозвищу Снег, может, это его рук дело?» «Он просидел здесь большую часть дня. У него есть алиби, и он также не слишком словоохотлив». «Черт, ну хоть кого-то нам все-таки придется разговорить». «Финнен». Молнией пронеслось у нее в голове. «Нужно во что бы то ни стало его допросить. Раз уж ему что-то известно, они просто обязаны его выслушать». Луиза попыталась собраться с мыслями. Бросив взгляд в сторону двери, она обнаружила, что на пороге стоит Вилумсон, и кивнула ему в знак приветствия. «А что Вест сказал на то, что его видели в отеле?» — спросила она. Вилумсон вошел в кабинет и сел на низенькую тумбочку у самого входа. «Сказал, что его там не было. Он утверждает, что его вообще не было в стране. Говорит, что вернулся только в понедельник. В остальном молчит, как рыба. Джон Бро опасается, что как только его подзащитный заговорит, тут же запутается в показаниях, и вот тогда-то мы его и расколем». Комиссара криминальной полиции явно огорчало и раздражало то, что им приходится иметь дело именно с этим адвокатом. Преступление и так было сложно раскрыть, а тут еще непробиваемая защита. Луиза не смогла скрыть своего удивления. «А где доказательства, что он действительно отсутствовал в стране?» «Он показал нам авиабилет Лондон-Копенгаген. Компания САС подтвердила, что на этот рейс действительно был зарегистрирован пассажир с таким именем. Правда, никто не смог вспомнить, как он выглядел, но явно не выделялся из толпы». «Значит, точно не Снег», подумала Луиза и представила себе белую, как мел, шевелюру. «Вроде бы с алиби у него все в порядке», — продолжал комиссар. «Он предъявил также квитанцию из такси по маршруту от аэропорта до площади Конгенс-Ньюторф. Или же все эти перемещения были мастерски спланированы?» — вклинился в диалог Ларс Йоргенсен. «Если он заранее позаботился о прикрытии, то его алиби должно быть железным». Все согласились с ним. «Бирта Янсен утверждает, что буквально в тот же вечер договорилась с Франком Сёренсоном о присутствии журналиста в отеле «Рояль». А если предположить, что Клаус Вест состряпал себе алиби в связи с участием в преступной сделке, которая должна была состояться в отеле? Пришло в голову Луизе. «Да запросто», — Вилумсон одобрительно кивнул. Бирта Йенсен видела его в субботу вечером в отеле, где она руководила операцией. Они не общались, но столкнулись лицом к лицу на первом этаже у самого выхода. В кабинете повисла тишина. Каждый погрузился в собственные мысли. Луиза пришла к выводу, что лучше рассказать коллегам о Камилле и записке, оставленной Финненом. До встречи оставалось меньше часа. «Поеду, съезжу за Суром», — прервал молчание Вилумсон. «Либо сейчас, либо никогда», — решила Луиза. С одной стороны, ей не хотелось еще больше впутывать подругу в эту заваруху, а с другой — выхода не было. Иначе Камилла отправится на встречу с Финненом одна, а это чересчур рискованно. Сур был красным, как помидор. Кратко поприветствовав присутствующих, он встал позади Луизы, так что ей пришлось обернуться. «Ну что там еще?» — вздохнув, спросил он, приклеившись взглядом ко лбу Луизы. Ей пришлось заново все подробно рассказать под неумолкающее ворчание Сура. «Мы поедем с вами», — сказал он и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Так проявлялась максимальная степень сосредоточенности шефа на собственных мыслях. Не зная этой его особенности, можно было подумать, что он вот-вот потеряет сознание. «Мы не можем раскрыть связь Камиллы с полицейскими», — заметила Луиза, пытаясь поймать его взгляд. «Почему нет?» — удивился Сур, не спуская глаз со лба Луизы. Она снова развернулась к нему спиной. «Начнем с того, что она рассказала мне о Финнане только потому, что мы с ней подруги». Сур многозначительно хмыкнул. «Что ж, объявимся и заполучим его после того, как они усядутся». «Нет, так не пойдет», — решительно возразила Луиза. «Ничего более глупого невозможно себе вообразить». Луиза вновь обернулась на Сура и одарила его злобным взглядом. Наконец он посмотрел ей в глаза. «Но ничего не предпринимая, мы подвергаем девушку опасности». Луиза согласилась. «Если Бирта Йенсен с ним знакома, почему бы не попросить ее с ним поговорить?» — вновь вставил свое слово Ларс Йоргенсен. Луиза прекрасно понимала, что Сур не станет ждать, когда за него все решат. «А мы будем слушать их разговор и возьмем Финнана, как только они с Камиллой попрощаются», предложила Луиза, приготовившись к расплате за свою дерзость. Но Сур лишь положил руку ей на плечо и сказал: «Так и поступим». План был одобрен настолько быстро, что у Луизы возникло ощущение, будто сам Сур изначально все так чудесно спланировал. Он словно ждал, когда она предложит такой вариант действий, который ни у кого не вызовет возражений. «Ловко провернул», — подумала она, — хотя вовсе не хотела чувствовать себя обведенной вокруг пальца. Вообще-то ей действительно хотелось услышать, что скажет Финнан. «Что ж, приступим. Позвони Камилле Линд», — скомандовал Сур Луизе. «Она должна подключить микрофон, прежде чем выйдет из дома». «А что, если она не согласится?» — спросил Ларс Йоргенсен. «Согласится». Луиза уверенно кивнула и сняла трубку. «Наверняка ей не очень придется по душе наша просьба, но, с другой стороны, она не захочет упускать шанс поучаствовать в полицейской операции», — объяснила Луиза. Ларс улыбнулся и покачал головой. «Ну и штучка». «Камилла, привет, это я. Я иду с тобой». Луиза пыталась надеть сапоги, одновременно не выпустив из руки телефон. «В каком смысле? Ты не можешь пойти со мной». «Физически я не буду там присутствовать. Ты прицепишь микрофон, чтобы мы могли слушать весь ваш диалог», — пояснила Луиза, надеясь, что Камилла обрадуется новому решению и тому, что подруга не будет выполнять при ней роль няньки. Меж тем Камилла задумалась. «А где ты все это время будешь находиться?» — спросила, наконец, она. «Не знаю даже. Может, сяду где-нибудь сзади? Или вовсе останусь в машине?» «Но он же не дурак и наверняка догадается!» — воскликнула Камилла. Она не на шутку разволновалась. Придется убеждать ее в том, что о таких вещах невозможно догадаться. Каким образом? Не знаю. Что-нибудь затрещит в самый неподходящий момент. Так бывает только в фильмах. Ни о чем он не догадается. Он не увидит и не услышит микрофон. Слушай, у нас совсем мало времени. Я сейчас приеду и прикреплю устройство. Луиза решила, что лучше ей поменьше говорить, чтобы лишний раз не волновать подругу. «А если он тебя заметит? Никогда ведь не знаешь, на что нарвешься. Может, он будет наблюдать за тем, как я выхожу из дома?» «Я приеду одна. Прихвачу с собой пару журналов, будто я курьер. А затем, доставив журнал и как ни в чем не бывало, выйду из подъезда. До скорого!» — выпалила Луиза и положила трубку. «Ну и замечательно!» — одобрил ее поведение Ларс Йоргенсен и бросил ей ключи. «Бери машину. Сур отправил в Швейка своих людей, они разведают обстановку. Позвони им, когда выйдешь от Камиллы». Луиза остановилась на Гаммель-Конгевай и купила два женских журнала, бросив их на заднее сиденье. Затем поехала к Камилле и припарковалась рядом с подъездом. Взяв журналы, чтобы их было хорошо видно окружающим, она направилась к двери подъезда, стараясь не глазеть по сторонам. Не успела она нажать на кнопку, пронзительный писк возвестил о том, что дверь открыта. Взбегая по лестнице, Луиза нащупала в кармане небольшую коробочку с микрофоном. «Привет!» — крикнула Камилла из квартиры. «Привет. Пойдем скорее, у нас нет времени». Луиза запыхалась не только от того, что бежала по лестнице, но и из-за мощного выброса адреналина в кровь. Резко содрав кусочек желтой защитной бумаги с крошечного микрофона, она плотно прижала устройство к груди Камиллы. Микрофон выглядел не крупнее монеты в 2 кроны. Затем Луиза прикрепила миниатюрный передатчик на подкладку юбки подруги. «И это все?» — удивилась та. «Ни проводов, ничего?» «Да». Луиза проверила, что микрофон с передатчиком надежно закреплены. «Ну все, можешь приступать к беседе. Постарайся выяснить у него побольше подробностей». Камилла закатила глаза. «Конечно. Ты что, думала, я совсем глупая?» «Нет, ты молодчина». Луиза обняла подругу и побежала вниз. Заведя машину, она наскоро оглянулась, но не заметила вокруг ничего подозрительного. В общем-то, она и не рассчитывала увидеть здесь Финнана. Но мало ли. Проезжая по аллее Фальконер, она позвонила коллегам и сообщила, что направляется к месту встречи. Она положила телефон в сумку и свернула на Смалле-Гаде. Они договорились, что она оставит машину на большой парковке позади ратуши. Коллеги должны были заехать за ней сюда, а затем все вместе отправиться к Швейку. Луиза сидела в машине. В это время суток на стоянке было совсем мало автомобилей, и она боялась привлечь лишнее внимание, выйдя наружу. Через мгновение рядом с ней припарковался фургон, по виду которого невозможно было догадаться о том, что он принадлежит полиции. Правда, стекла у него были тонированные, но по улицам города ездит множество подобных фургонов. Луиза запрыгнула на 2-й ряд сидений. «У нас есть 10 минут в запасе», — сказал специалист, отвечавший за настройку прослушивающего оборудования. «Вы что-нибудь слышите?» «Да, какие-то шорохи. Но она пока молчит». Луиза совсем забыла попросить Камиллу напевать себе под нос какую-нибудь песенку, чтобы они отрегулировали звук. «Ничего, сейчас настроим. Слышу, как она идет по улице», — заметил специалист и протянул Луизе наушники. Она обернулась и вздрогнула. На заднем сиденье лежал Сур с закрытыми глазами. Она заметила его только сейчас. «Что он тут делает?» От неожиданности она перешла на шепот. Парень сложил ладони вместе и приложил их к уху, тем самым показывая, что шеф спит. Но об этом она и сама догадалась. Задавая вопрос, она имела в виду, зачем шефа взяли с собой. Водитель вырулил с парковки, после чего они свернули на узкую дорожку за пабом и остановились. Сур проснулся, как только выключился мотор. «Ну все, мы готовы», — заявил он и окинул присутствующим взглядом ребенка, ожидающего начала циркового представления. «Почти», — улыбнулась Луиза. «Не хватает только главных действующих лиц». Сур удивленно посмотрел на нее. «Они еще не подошли», — пояснила она. Кажется, шеф еще не вполне отошел ото сна, и никто не посмел бы упрекать его в этом. В последнее время он почти не отдыхал. «А мы вообще знаем, как выглядит этот самый Финнан?» — поинтересовался он. «К Ко входу в паб подошли двое парней. «Симпатичный блондин 30 с небольшим лет», — описала Луиза внешность Финнана. «Значит, пока не он», — констатировал Сур, покосившись на парней. Водитель налил всем горячий кофе из термоса. В машине царила теплая атмосфера, и все же, болтая о том о сём, все глаз не спускали со входа в бар. «Вот она!» — воскликнула Луиза, указывая в направлении перехода. Камилла была одета в зимнее пальто и обмотана толстым шарфом. Луизе показалось, что она внимательно смотрит на их машину, видимо, догадываясь, что именно отсюда полицейские будут прослушивать их с Финнаном разговор. Светофор переключился на зеленый, Камилла перешла дорогу и скрылась из виду. Сделав глоток кофе, Луиза вставила оба наушника в уши и полностью сконцентрировалась на звуках, поступающих с микрофона. Ей пришло в голову, что надо было поинтересоваться, будет ли сегодня в баре живая музыка. По крайней мере, диски точно будут крутить. И вдруг где-то совсем рядом резко затормозил велосипед. Камилла тихонько вскрикнула, звук ее голоса потонул в теплом шарфе. «Идем», — произнес затем незнакомый голос. Луиза обернулась и увидела, как Камилла с парнем, прикатившим на велосипеде, обходят машину сзади. Парень слегка обнимал ее, и, не зная подробностей, вполне можно было принять их за парочку влюбленных. «Проклятие!» — процедил сквозь зубы Сур. «Что тут происходит?» Он отклонился назад, почти вплотную прижавшись к задней стенке. Так было меньше шансов, что парень заметит их затонированными стеклами. «Давай задний ход!» — скомандовал он водителю. «Погоди!» — крикнула Луиза. «Он стремится отвезти ее подальше, потому что подозревает, что мы где-то рядом. Если сейчас сделать резкое движение, он лишь укрепится в своих подозрениях». Все притихли, признав правоту Луизы. «Ты права», — согласился Сур. «Но куда они отправились? Черт бы их побрал». «На противоположной стороне улицы есть другое кафе. Может, мне стоит пойти туда?» — предложила Луиза. Она вновь вытащила один наушник из уха. Правда, ей пришлось пожалеть о своем предложении, которое было таким же неразумным, как и приказ дать задний ход. «Сиди и не высовывайся!» — рявкнул Сур. В наушниках зашипело, а затем послышался шепот. Голос Камиллы звучал искаженно и как будто откуда-то издалека. «Вроде что-то про сок», — интерпретировала Луиза услышанное. «Бррр, ну и холодина», — донесся из наушника мужской голос, видимо, Финнана. А затем невероятно громко прогрохотал голос Камиллы. Техник поспешил убавить громкость. Луиза указала в направлении улицы Смаллигеде и сказала только одно слово. «Соккенлун». Так называлось кафе. Сур снял наушники и выжидательно покосился на техника. Они перекинулись парой слов и вовлекли в разговор водителя, видимо, попросили его подъехать поближе. Судя по звукам в наушниках, Камилла и Финнан наконец устроились за столиком в кафе. Водитель завел мотор и, выехав с парковки, медленно двинулся к кафе, остановившись в нескольких десятках метров от входа напротив овощного магазина. Слышимость была прекрасная. Судя по всему, в кафе было мало посетителей. Лишь музыка несколько заглушала голоса. «Что будешь пить?» — спросил Финнан. «Кофе». «Черный?» «Да». Голос Камиллы звучал напряженно. Финнан, казалось, чувствовал себя более раскрепощенно. «Мы сидим за угловым столиком в Соккенлуне», — шепнула Камилла. Луиза представила себе подругу. «Вот, держи». Примерно через минуту вернулся Финнан с кофе. «Спасибо. Так что такого любопытного ты хотел мне рассказать?» Луиза вздрогнула. Она надеялась, что Камилла будет спокойно ждать инициативы со стороны Финнана и уж точно не станет провоцировать его. Но, кажется, до нее не дошла вся серьезность ситуации. Нужно было все-таки обсудить с ней, как надо себя вести на встрече с информантом. «Ну, о чем будем разговаривать?» — повторила Камилла свой вопрос уже более нетерпеливо. Луиза сжала губы и замерла. Техник и Сур также напряглись. Камиллу наверняка позабавил бы их столь сосредоточенный вид. «У меня есть для тебя кое-какие полезные новости». Голос Финнана был спокойным, и, как сразу отметила Луиза, очень приятным. «Записывай!» — гаркнул Сур и сделал знак технику, который показал ему в ответ поднятый большой палец. Он уже нажал кнопку записи. «Как интересно, это касается убийств или наркоманских делишек?» — спросила Камила. «А это уж ты сама разберешься. Но для начала я хотел бы кое о чем договориться». «О чем же?» — как ни в чем не бывало спросила Камила, словно ежедневно заключала подобные сделки. Повисла небольшая пауза. Степень напряжения в машине достигла максимума. «Ты должна опубликовать в газете то, что я скажу». «Нет, я не могу ничего никому обещать!» — воскликнула Камила, прежде чем он успел договорить. Луиза застыла, мысленно проклиная беспечное поведение подруги. Ведь собеседник может воспринять эту фразу как решительный отказ слушать дальше. Покрываясь холодным потом и кусая губы, Луиза вновь услышала голос Камилы. «Ну, посуди сам! Как я могу, что бы то ни было, обещать, не зная, о чем речь?» «Прежде чем продолжать, я хочу быть уверен, что ты воспользуешься моей информацией. Иначе я сообщу ее кому-нибудь другому». Камила явно задумалась. Сидящие в машине вновь напряглись. «Я ничего не могу обещать». «Ну и прекрасно», — сказал Финнан ледяным голосом. Кажется, он встал из-за столика и собрался уходить. Сур с Луизой обменялись взглядами. Водитель выпрямился, приготовившись завести мотор. Луиза была на грани срыва. Сур должен был предусмотреть, что делать, в случае, если Финнан прервет встречу и попытается скрыться. «Расслабься», — в последний момент прозвучал в наушниках спокойный голос Камилы. «Если ты так уверен, что эта информация может мне пригодиться, и она не прозвучит полным бредом, конечно, я непременно напишу статью». В это мгновение Луиза представила себе выражение лица Теркеля Хойера, когда он окажется поставлен перед фактом публикации материала, и искренне надеялась, что редактор не будет против. Садясь обратно за столик, Финнан тяжко вздохнул. «Сёрена Хольма заказал Клаус Вест, как и Франка Сёренсона». Он проговорил это быстро и тихо. «Так-так, а зачем ему понадобилось от них избавляться?» В диалоге вновь возникла продолжительная пауза, после чего Финнан принялся объяснять. «Понимаешь, Вест годами делал большие деньги, и за последнее время ему удалось подсадить на зеленую пыль почти весь старый город. Зависимы стали даже те, кто никогда не думал об этом. Это лучшая дурь, которая когда-либо появлялась на рынке. Ясное дело, он не хотел, чтобы каких-то два идиота уничтожили его бизнес». Камила молчала. «Неужели ты не в курсе, что в эти дни слушается крупное дело о продаже наркотиков?» В его голосе прозвучала ирония. «Хорошо. Но тогда объясни мне, почему его не привлекут к суду вместе с остальными, раз ни у кого нет сомнений в его причастности?» Луиза улыбнулась Суру. Камила теперь попытается всю душу из него вытрясти. «То есть ты считаешь, что Франк Сёренсон и Сёрен Хольм обнаружили какие-то доказательства того, что Клаус Вест заправляет всем делом, а остальные лишь пешки в его умелых руках?» Да, Камила пыталась вытянуть из него дополнительные подробности, но Луизе стало понятно, что Финнан вряд ли расколется и расскажет то, о чем не собирался говорить, готовясь к этой встрече. «А ты, кажется, вообще не рубишь в этой теме. Я правильно понял?» — воскликнул он вместо ответа. И, не дав Камилле и рта раскрыть, продолжил. «Да и не надо тебе больше ничего знать. Просто пойми, что Клаус Вест — мастер заметать следы. У него есть хата в городе. Легавые ее еще не разнюхали, но я знаю, где она находится». Луиза боялась дышать. В этот момент для сотрудников полиции, сидевших в машине, исчезло время и пространство, так как все их внимание было сосредоточено на ожидании слов, которые должны были вот-вот прозвучать в наушниках. Взгляды всех троих застыли и сфокусировались в одной точке. «Прежде чем я сообщу тебе адрес, пообещай, что твоя газета опубликует фотографию Веста, и вы разыщете людей, которые знают больше об этой квартире». Он медленно и четко произносил каждое слово. «Но зачем тебе это?» Финнан перешел на шепот. «Мне бы не хотелось, чтобы полиция сразу явилась в эту квартиру, словно по прямой наводке. Все должно выглядеть так, как будто соседи решили обратиться в полицию после того, как увидели в газете фотографию Веста. Понятно?» Видимо, Камила кивнула. «Как только я уйду, позвони в полицию и сообщи им адрес. Я очень заинтересован в том, чтобы они устроили там обыск. Да только не хочу светиться». «Поняла», — чуть слышно сказала Камила. «Ну так как, договорились?» «Да». «Вестергэде, дом 26. На двери написано «Санне Хансен». Затем послышался звук отодвигаемого стула, и через несколько секунд из кафе вышел Финнан, сел на велосипед и скрылся в конце улицы. Луиза следила за ним взглядом до последнего. «Уехал», — сообщила она коллегам. Фургон проехал вдоль тротуара и остановился напротив Сокенлуна. Луиза отодвинула в сторону дверцу, чтобы Камила могла быстро заскочить к ним. «Потрясающе», — вместо приветствия сказала Луиза подруге, подавая ей руку, чтобы помочь подняться в фургон. «А мы чуть не ворвались и не задержали этого Финнана». Камила выглядела еще достаточно напуганной. «Да уж с вас станется. Психи!» — воскликнула она и задрожала. Видимо, так проявлялся у нее выход из состояния крайнего напряжения. «Мы отвезем тебя домой», — сказала Луиза, наклонилась вниз и принялась открепать микрофон от юбки Камилы. Фургон развернулся и направился к Фальконер-Алле. «Прекрасная работа, Камилла Линд! Браво!» — обратился к Камиле Ханс Сур и протянул ей руку. «Кажется, мы раньше не встречались». Камила ответила на рукопожатие и устало сказала. «Вообще-то я толком ничего не поняла. Надеюсь, вы почерпнете из полученных сведений больше информации». «Главное, у нас есть адрес. Именно его нам не хватало». Шеф отдела убийств был очень доволен. «Туда уже отправлен полицейский наряд». «Вы сами слышали, какое я дала обещание. И я вовсе не хочу проблем из-за того, что вы явитесь в квартиру раньше, чем я напишу статью», — возмутилась Камила. Она явно нервничала. Ханс Сур, желая успокоить девушку, положил руку ей на плечо, нагнулся к ее уху и полушепотом сказал. «В нашем мире принято действовать. Я все-таки не первый день на свете живу и знаю истинную цену информации». Камила с любопытством посмотрела на полицейского, но промолчала. Наставник поучал воспитанницу. «Полиция часто имеет дело с информаторами типа этого Финнана. Быть может, его подловили с граммом другим наркоты и обещали отпустить, если он сообщит кое-какие интересные сведения. Думаю, именно так они и познакомились с Биртой Йенсен. Полиция сотрудничает с прессой. Вы нам помогаете. Симбиоз своего рода. Опубликуете вы свою статью. Куда она денется?» Но Камила не успокаивалась. «А что, если все-таки выяснится, что квартиру обыскали раньше, чем мы опубликовали материал?» «Ну, вполне могло получиться, что мы узнали адрес в ходе обычного допроса. Квартира находится неподалеку от двора, где было обнаружено тело Сёрена Хольма. Вполне нормально, что наши сотрудники опрашивают жильцов домов, находящихся поблизости от места преступления». Камила кивнула, и все же Луиза видела, что убедить ее не удалось. «Интересно, а ему-то какая выгода от обыска этой квартиры?» — озвучила Камилла вопрос, не дающий ей покоя. «Сейчас сложно сказать, но, я думаю, у него были какие-то нечистые делишки с Клаусом Вестом, и теперь он с удовольствием упрятал бы его за решетку. Быть может, он сам желает занять нишу на рынке наркоторговли, и ему требуется пространство для маневров». Сур некоторое время смотрел на проезжавший мимо транспорт, а затем вновь обратился к Камилле. «А, кстати, почему он вдруг не захотел пойти в Швейка?» Луиза навострила уши. «Ну, он просто сказал, что передумал, что захотел просто выпить чашечку кофе». «Честно говоря, теперь он уже не кажется мне таким простым, как я поначалу предполагал», — констатировал Сур, обращаясь скорее к Луизе, чем к Камилле. «Завтра же свяжусь с Биртой Янсен. Узнаю, что это за фрукт. Тем более она наверняка тоже захочет посмотреть на хату, если, конечно, эта квартира существует». Водитель остановился перед подъездом Камиллы. «А что насчет пленки с записью?» — спросила Луиза. «Расшифруем сейчас?» Часы показывали половину первого ночи. «Попрошу кого-нибудь. А ты лучше отправляйся-ка с подругой. Машину можешь оставить на стоянке. Завтра привезешь». Прежде чем выйти из машины, Луиза подумала, что неплохо будет поговорить с Камиллой о том, как она должна вести себя на работе, что предпринять, а чего, напротив, не делать. Сур в задумчивости почесал подбородок. «Может, встретимся завтра где-нибудь около половины второго, если информация о квартире подтвердится. Тогда и обсудим, что можно публиковать, а о чем лучше пока умолчать». «Хорошо, я заеду перед работой», — согласилась Камилла. «Заодно узнаю, удалось ли вам извлечь какую-то пользу из моей встречи с Финненом». «Договорились», — подтвердил Сур и помахал ей на прощание рукой. Камилла принесла в гостиную две бутылки пива, они с Луизой расположились на диване. «Я была уверена, что он уйдет, когда я сказала, что ничего не обещаю», — делилась Камилла впечатлениями от встречи, одновременно разливая пиво по кружкам. Пена перелилась через край и испачкала ей юбку. «Ах, черт!» — воскликнула она. Луиза поспешила принести с кухни тряпку. «А я не на шутку перепугалась, когда вы прошли мимо Швейка и направились неизвестно куда. Ты разве нет?» «Не, он вел себя очень доброжелательно и просто-напросто предложил выпить кофе вместо пива. Вряд ли он подозревал, что за нами следят». «А, но я, конечно, успела представить самое худшее», — призналась Луиза, потягивая пиво. «Так я и думала. Но ты же понимаешь, что я не могла ничего сказать, пока мы не сели за столик, и он не отправился за кофе». «Все в порядке. Но я была уверена, что он нас раскусил. А от человека, находящегося под давлением, можно ожидать чего угодно». Некоторое время они помолчали. Молчание прервала Камилла. «Ты знаешь, я очень удивилась, когда твой шеф принялся посвящать меня в то, как у вас принято обмениваться услугами. Я почувствовала себя чайником. Конечно, я подозревала, что существуют такие негласные контакты, но сама никогда ни в чем подобном не участвовала», — призналась Камилла. «Не переживай. Ты себя прекрасно зарекомендовала, так что отныне входишь в список журналистов, которым можно доверять. Ты сама-то довольна, а?» «О, да. Ты так говоришь, как будто мне предоставили доступ к секретным полицейским архивам». Камилла рассмеялась, но Луиза видела, что подруга польщена доверием, оказанным ей начальником отдела убийств. «Интересно, существует ли вообще эта квартира?» «Да уж, если существует, насколько полезно будет ее обыскать? Ах, как же нам нужен какой-то прорыв в этом деле!» С этими словами Луиза посмотрела на часы и спохватилась. «Пойду-ка я домой. Я вызову тебе такси». Камилла уже вскочила с дивана. «Не беспокойся, я заберу со стоянки служебную машину. Тебе нельзя ходить одной по ночам. Такси довезет тебя до стоянки». «Хорошо, пусть будет так». Она была сильно утомлена переживаниями последних суток. Пока Камилла заказывала такси, Луиза вышла в прихожую и надела пальто. Застегивая его, она не удержалась и зевнула. На нее волной накатила усталость.